Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 28 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Ватикан выпустил почтовую марку с изображением Папы Римского на фоне Тицернака Берта. Праздник тыквы прошел в Степанакерском ремесленном училище. Школе Нурайгистан Мартакирского района подарили партию компьютеров. Церковь Швеции отказалась считать Бога мужчиной. Итак, подробности новостного блока. Ватикан выпустил почтовую марку с изображением Папы Римского Франциска на фоне мемориального комплекса Тицернака Берт, который был возведен в Ереване в память о жертвах геноцида армян 1915 года. Марка посвящена визиту понтифика в Армению в июне прошлого года. Автором эскиза является фотограф-дизайнер Даниэлла Лонга. Председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели призвал удвоить усилия по карабахскому урегулированию, а также всех конфликтов на территории ОБСЕ. «Все это имеет трагические человеческие последствия. Каждый день мы должны сфокусироваться на этой проблеме», — сказал Церетели. «Одним из моих приоритетов на посту председателя является обеспечение того, чтобы ОБСЕ была полностью подготовлена к решению этих проблем», — сказал Георгий Церетели. В Национальном собрании Армении начались парламентские слушания проекта блока ЕЛК о начале процесса прекращения действия договора о Евразийском экономическом союзе по части Армении. Основной докладчик, депутат фракции ЕЛК Эдмон Марукян, заявил, что после присоединения к договору Евразийского экономического сотрудничества произошел регресс в нескольких социально-экономических сферах. В школе села Нур-Айгистан Мартакирского района подарили партию компьютеров. Десятиклассницы Астхик Бабаян и Сатаник Багдасарян рады преподнесенному подарку. Астхик работает над программой Microsoft, делает записи о жизни и творчестве Вартана Айгекци. Она убеждена, что таким образом знания закрепляются и работать намного легче. Сатаник в основном занимается также теми программами, которые предусмотрены учебным планом, в основном вордовскими. Հիմա աշխատում եմ Microsoft Office PowerPoint ծրագրում, փորձում եմ գրի առնել հայ մեծ առակագիր Վարդան Այգեկցու կյանքը եւ ստեղծագործությունը։ Դրանով մենք ավելի ըմբռնելի ենք դարձում մեր գիտելիքները եւ մեր աշխատանքն ավելի է թեթեվանում։ Հիմնականում դիտապետում ենք այն ծրագրերին, որոնք ուսանվում են ռոցական ծրագրում, ինչպիսիք են Office Word-ը, PowerPoint եւ այլն։ Благотворитель, руководитель компании SAAC Service Акоп Саакян, сын ереванского писателя Юрия Саакяна, сообщил о том, что идея подарить компьютеры возникла после звонка его брата Карина Саакяна из города Ершова Саратовской области. Брат просил передать школе родного села один компьютер, однако компания добавила еще 6 компьютеров и ноутбук. И сегодня уже в школе 10 компьютеров в кабинете информатики, 10 компьютеров на 41 ученика. Այս նախաձեռնության գաղափարը առաջացավ մեկ զանգից, իմ եղբայրը Սահակյան Կարենը զանգ տվեց Սարատովի Երշով քաղաքից եւ հայտնեց իր ցանկությունը համակարգիչ ուղարկել իր հայրենի գյուղ։ Մեր կազմակերպությունը SAAC Service-ը իր կողմից տրամադրեց 6 համակարգիչ եւ նոթբուք եւ այդ համակարգիչները հանձնեցինք Նորայգեստան գյուղի դպրոցին։ Դպրոցը ունի բավականին հագեցած համակարգչային դասասենյակ, որտեղ դպրոցի աշակերտները թվով 41 հոգի ունեն մոտ 10 համակարգիչ, որոնց վրա Директор школы Армина Наджарян также рада благотворительной акции. До этого в школе было 3 компьютера. Дети тогда работали с любовью, однако сейчас при наличии 10 компьютеров эта любовь безусловно возросла. Մենք ընդհանրապես ունենք 3 համակարգիչ, բայց մեր աշակերտները սիրով աշխատում էին անգամ այդ մեր 5 համակարգիչներով. Հիմա արդեն ունենք 10 համակարգիչ, երեխաները այժմ ինձ սիրով են աշխատում. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. 24-25 ноября в городе Ереване состоялся чемпионат Армении по дзюдо среди взрослых. Сборная команда Арцаха приняла участие в чемпионате и вернулась медалями. О том, как проходили соревнования, довольны ли результатами, мы попросили рассказать главного тренера сборной по дзюдо Арцаха Ивана Азизбекяна. На этих соревнованиях участвовали наши дзюдоисты. Ребята выступили очень хорошо. Правда, мы ждали немного больше медалей, но несколько участников подвели нас. А так, выступили очень хорошо. Завоевали 3 медали. Это Соса Баласанян вес 52 килограмм. В финале боролась с 3-м призером мира по борьбе самбо. Я держала победу. Рузана Баласанян завоевала вес 48 килограмм. 2-е место, хотя у нее большие перспективы. В дальнейшем она будет очень хорошо бороться. В этом году она во всех и в юношеских, и в молодежных, и взрослых завоевала медали. Мы надеемся, что в дальнейшем она завоюет очень большие пьедесталы. Также на этих соревнованиях выступал Арман Аванесян, который то же самое и в юношек занял 2-е место, и в молодежи 2-е место. И в взрослых соревнованиях он в весе 90 килограмм занял 3-е место. Ребята боролись очень хорошо. Также из федерации самбо участвовали двое, которые заняли 2 вторых места в весе плюс 90 килограмм и 90 килограмм. Нас это всех радует. Мы, конечно, хотели бы, чтобы больше медалей завоевали наши дзюдоисты. Всегда было так, что во взрослых соревнованиях у нас всего лишь был 1 медаль всегда. А этот раз сразу же 5 медалей завоеванных. Будем считать, что большим успехом. Мы поинтересовались, до конца года запланированы ли какие-либо мероприятия. Хотим провести соревнования детские, чисто подростковые соревнования, чтобы наши подростки побольше выступили на соревнованиях, показали свои результаты. После этого мы переходим на физическую работу. У нас месяц будет физическая работа, и после января месяца мы будем готовиться уже к чемпионату Армении среди юношей и молодежи. И там тоже мы должны хороший результат показать, в дальнейшем участвовать на чемпионатах Европы и мира и разных международных соревнованиях. Впереди большие планы и, конечно, ежедневный кропотливый труд в спортзале. В Степанакерском ремесленном училище устроили праздник тыквы. Учащаяся Элина рассказала о том, что приготовили различные блюда из тыквы, в частности, известную гапаму, котлеты, варенье. Впервые она научилась во время праздника готовить салат, так называемый торт-салат из тыквы. Гапаман, котлета, мурабан, ахтхан, торт. Представитель Министерства образования, науки и спорта НКР Лусина Караханян убеждена, что в профессионально-технических учебных заведениях знания должны подкрепляться на практике. И как раз в ремесленном училище это было сделано великолепно. Есть знания, есть эстетика, есть воспитание, сказала представитель Миноборнауки. Միարժեք գիտելիքներ ձեր կենդերում գործնական։ Այսօր մենք ականատես եղանք հրուշակագործների շատ հրաշալի կազմակերպած միջոցառման, որտեղ իսկապես տեսական գիտելիքները գործնականում հրաշալի արտացոլվել էին։ Կար գեղագիտական ճաշակ, կար դասարակություն։ Мировой судья удовлетворил иск о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и 38-летней Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить супругу, которая причинила ему много боли. Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора театра под руководством Джигарханяна, уволилась по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. Церковь Швеции теперь будет использовать гендерно-нейтральные слова, говоря о Боге. Церковники внесли поправки в правила ведения служб и убрали оттуда слова «Он» и «Господь». Использовать слово «Бог» разрешается. Решение было принято на собрании Церковного собора, высшего законодательного органа Церкви Швеции. Оно вступит в силу 20 мая, в День Святой Троицы. Глава Церкви Швеции, архиепископ Упсалы, доктор теологии Антье Якелен, заявила, что по подобные предложения обсуждались еще в 1986 году. С точки зрения теологии мы знаем, что Бог выше наших представлений. Он не человек, отметила она. Однако изменение в правилах богослужения понравилось не всем шведским теологам. Профессор теологии Лундского университета Кристер Палмблат заявил, что решение подрывает доктрину Святой Троицы и связь с другими христианскими церквями. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.